национализации и свидетельствовал о прорыве, распиравшей общество исторической необходимости? Не похоже. Едва успела эта необходимость так полно проявиться к концу 1920 года, как с весны 1921 года пришлось ее заталкивать назад. В связи с переходом к НЭПу мелкие предприятия были реприватизированы, и вскоре в некоторых отраслях легкой и пищевой промышленности частные предприятия стали давать до 1/3 всей продукции. Конечно, потом постепенно снова все национализировали, а НЭПманов, кого расстреляли, кого уморили в лагерях, но все же НЭП – свидетельство, что не необходимость безудержно рвалась наружу, а ленинцы так взорвались, что пришлось отступать. В сельском хозяйстве они были вынуждены даже начинать с отступления, как иначе охарактеризовать ленинский декрет о земле, открыто осуществлявший не большевистскую, а эсеровскую земельную программу. Разумеется, класс номенклатуры добрался потом и до крестьян, проведя коллективизацию. Но эта массовая экспроприация была проведена по заранее расписанному Политбюро календарному плану. Экономическая система реального социализма не выросла органически, она была искусственно воздвигнута. Осуществлено это было посредством конспиративно спланированных и внезапно проводившихся операций, в ряде случаев с применением вооруженных сил. После того, как дело было совершено, номенклатуре пришлось при помощи той же вооруженной полицейской силы, судов, прокуратур, драконовских наказаний удерживать от развала сооруженную ею экономическую систему. Еще Ленин сокрушался, что в гуще населения стихийно рождаются капиталистические отношения ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе. И хотя эту анахроническую поросль стремительно затаптывает сапогом карательных органов номенклатуры, она оказывается на редкость живучей. От подпольных миллионеров-одиночек в стиле «Корейка» из «Золотого теленка» до создания подпольных частных предприятий. Нет, не как прорыв созревшей исторической необходимости выглядит создание экономической системы реального социализма, а как насилие над историей, как натужное старание повернуть его течение в сторону, позволившее номенклатуре стать эксплуататорским классом. Третье.